Рид. Все замолчали. Мгновенно повисла тишина, да такая, что я даже удивился. Внезапно я услышал, как щебечут птицы, одна из них — красногрудый поползень. Я ездил в летний лагерь, там мы изучали певчих птиц. Я подготовил рассказ об этой птице, и когда выступал, другие дети хихикали. Позже Грег сказал мне, что поползень — это когда кто-то еле ползает. Вот все и смеялись. Еще это может значить, что кто-то бездельник или придурок. В общем, забавное слово. И я... «Рид, опусти пистолет!» Нарушил тишину Дэн, вырвав меня из воспоминаний о поползнях. Я держал пистолет один раз, когда летом Грег работал на стрельбище в Локсбургском оружейном клубе. И он показал мне, как соблюдать безопасность, как заряжать пистолет и вытаскивать обойму. Я даже один раз выстрелил в мишень, потом отдал пистолет и больше не пробовал. Грег тогда разозлился, столько времени потратил, чтобы меня научить, а мне не понравился ни пистолет, ни стрельба. Держать пистолет Дэна было удобно, правда, он оказался тяжелее, чем я ожидал, и это мне тоже не понравилось. Дэн шагнул в мою сторону. Я сказал: «Не подходи ко мне, Дэн». И он остановился. «Дэн, поползень». Эта мысль пришла в голову против воли, но я вдруг захихикал. Дэн сказал: «Ты должен отдать мне пистолет, Рид». Он смотрел на меня так, будто я что-то сделаю с пистолетом. А почему он так на меня смотрел? Потому что он сам-то как раз сделал бы что-нибудь с пистолетом. Он пытался на меня воздействовать. Обычно мне нравится это слово — воздействовать. Он снова шагнул вперед, будто на цыпочках. Я сказал: «Не подходи». Он остановился. Послушался меня, потому что у меня пистолет. «Не вздумай ему отдавать», — сказала женщина. «Точно», — подтвердил мужчина помоложе. «Ага», — согласился пожилой. «Видишь?» — спросил Дэн. «Им нужен пистолет! Они хотят меня застрелить!» Я не думал, что они хотят стрелять в Дэна, но знал другое. Пистолет не должен быть ни у кого, даже у меня. Я подумал, что лучше выбросить его куда-нибудь за деревья, но тогда Дэн подойдет и заберет его. Потом подумал, что может лучше убежать, но бегаю я не так быстро, и Дэн меня догонит. Вот бы рядом оказался другой полицейский, например, шеф Кринер. Кажется, он о Дэне не очень высокого мнения, и, говорят, человек прямой. Не то что Дэн. Этот как раз не прямой, а наоборот. Понимай, как хочешь. Наверное, кривой. «А не свалить бы вам обоим отсюда?» — предложил тот, что помоложе. «Вот и свалим отсюда», — согласился я. Я забрался на заднее сиденье полицейской машины и сдвинулся к середине, чтобы Дэн не смог до меня дотянуться. «Что ты делаешь, Рид?» — спросил он. — «Отвези меня в полицейский участок. Сначала отдай пистолет. Отдам, когда отвезешь меня в полицейский участок. Ты не можешь войти в участок с пистолетом. Отдам на парковке. Если не отдашь пистолет, это уголовное преступление». «Ну и ладно». «Уезжай, придурок», — вставил старик. Дэн показал им средний палец. «С вами еще поговорим», — сказал он. Потом сел на водительское сиденье и завел машину. «Ладно, мы уехали. Теперь отдавай пистолет», — сказал Дэн, когда мы выехали на дорогу. «Отдам на парковке». Он замолчал, будто задумался с таким видом, будто думать — не самая сильная его сторона. Потом кивнул сам себе и сказал: «В школе говорили, что ты никогда не врешь. Это правда?» «Мама взяла с меня обещание никогда не врать», — сказал я. «Ну хорошо, отдашь мне пистолет на парковке. И никогда, никогда никому не расскажешь, что там случилось. Обещаешь?» «Если это поможет мне добраться до полицейского участка, и Дэн не вернется в тот дом прямо сейчас, пока он еще злится, наверное, неплохой вариант». «Обещаю», — сказал я. «Никогда ничего не расскажешь о том, что там случилось, верно?» «Обещаю», — подтвердил я. «И если шеф...» «Дэн, прошу тебя, можно помолчать? Я нервничаю». Я чувствовал, как потеет рука, что держит пистолет. Что, если он выскользнет? «Хорошо, Рит, я помолчу, но ты должен...» «Заткнись, Дэн!» — сказал я. И он, наконец, заткнулся после изнурительно долгого времени. На самом деле это не было изнурительно, но мне нравится это слово, а использовать его удается редко. Через несколько минут мы заехали на парковку полицейского участка. Там стояла машина Грега. «Теперь верни пистолет, Рит», — сказал Дэн. Я открыл дверь. Дэн открыл свою и быстро подошел ко мне. Я вышел и протянул ему пистолет. Он тут же сунул его в кобуру, потом оглянулся, не видит ли нас кто-нибудь. Но никто нас не видел. Парковка маленькая, а полицейский участок еще меньше. Двери два окна. Никто оттуда не выглядывал. «А теперь уходи и помни о своем обещании. Это машина Грега, моего брата. Что он тут делает? Ладно, заходи». Мы вошли в участок. Внутри теснились четыре стола. За одним сидел шеф Кринер, перед ним Грег и малыш Джимми. Шеф Кринер разговаривал по телефону. Он положил трубку. «Вот и он. Я же говорил, найдем», — сказал шеф Кринер и рассмеялся. Потом посмотрел на Дэна и смеяться перестал. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Так иногда смотрела на меня мама. Малыш Джимми встал, подбежал и обнял меня. Я улыбнулся. «Смотри!» — воскликнул малыш Джимми и показал мне пару наручников. «Этот негодник утащил их у меня, стоило отвернуться», — сказал Кринер. Он продолжал говорить, но я смотрел на Грега, а тот сердито уставился на меня. «Где ты был, Рит?» — спросил Грег. «Я гулял и... я его нашел», — вклинился Дэн. «Он заблудился. Я подобрал его и привез сюда. Так же, Рит?» «Да, ты привез меня сюда». «Хорошо, значит, он нашелся», — сказал шеф Кринер. «Можешь забрать его домой, Грег». Грег встал, пожал Кринеру руку, поблагодарил его. Малыш Джимми перебирал вещи на одном из столов, и Грег прикрикнул на него. «Перестань!» Но по тону было ясно, что на малыша Джимми он злится меньше, чем на кого-то другого. И этим другим был я. «Подожди секунду», — повернулся ко мне шеф Кринер. «Ты долго был с полицейским Дэном?» «Некоторое время», — ответил я. «Некоторое — это сколько? Больше часа?» Дэн вмешался. «Да он был со мной и...» «Я говорю с Ридом, Дэн», — оборвал его Кринер. «Да», — сказал я. «Больше часа». Шеф Кринер сказал Дэну. «Мне только что позвонили. Парень с Карбон Роуд собирается подать жалобу. Сказал, что ты толкал его отца, а потом угрожал пистолетом безоружной семье». «Это вранье», — вскричал Дэн. «Тот парень, тот старик, он был на дороге, совсем не в себе. Чуть мне под машину не попал. Я хотел отвезти его домой. Тут еще пару человек вышли, и давай орать. Сами знаете, что это за народ». «Что за народ?» «На Карбон Роуд. Они полицию ненавидят». «Они сказали, что ты навел на них пистолет». «Еще одно вранье». Кринер повернулся ко мне. «Ты был там, Рит?» «Да, был. И что там случилось?» «Я сидел на заднем сиденье машины Дэна». «Так, продолжай». «Снаружи много чего происходило. Я смотрел на переднюю панель машины. Там рация и приемник, чтобы музыка играла. Я не знал, что в полицейских машинах это есть». «Видите?» — сказал Дэн. «Он смотрел, что есть в машине. Просто испугался, когда они стали кричать. Им только дай пошуметь. Сами знаете, что они врут. И будут врать все вместе, чтобы полицейскому насолить. Так что это их слово против моего». «Ты доставал пистолет из кобуры?» «Никогда!» — сказал Дэн и посмотрел на кобуру, будто это что-то доказывало. Кринер уставился на меня. «Я ничего не сказал». Грег сказал. «Мы тут уже давно. Можем ехать?» Кринер сказал. «Езжайте. Но, возможно, придется с тобой еще раз поговорить, Рит. Ничего не хочешь сказать?» Я покачал головой. Грег открыл дверь, чтобы уйти. Но тут я подошел к столу Кринера, Достал из кармана обойму с патронами, которую вытащил из пистолета Дэна, пока сидел на заднем сиденье полицейской машины. Когда я положил обойму на стол, все замерли и уставились на нее. Малыш Джимми подошел, чтобы ее потрогать. Грег оттащил его назад. «Дэн, дай мне твой пистолет», — сказал шеф Кринер. «Это не мое!» «Дэн, сдай оружие. Это приказ». Дэн достал пистолет из кобуры, передал его Кринеру, и тот увидел, что в нем нет обоймы. «Ты сказал, что пистолет из кобуры не доставал. Как обойма попала к Риду?» «Я...» Пробормотал Дэн, будто тянул время, хотел придумать, как выкрутиться. Кринер открыл ящик стола и положил туда пистолет Дэна вместе с обоймой. «Ты здесь больше не работаешь», — сказал Кринер Дэну и вытянул руку. «Давай жетон». «Что за чушь? Кому вы верите? Я не обязан ничего вам говорить». «Я тебе не прошу что-то мне говорить. Просто приказываю, сдай жетон». Дэн ругался, ныл и спорил, а Кринер стоял, вытянув руку. Наконец Дэн отдал ему жетон. Потом сказал, что пойдет домой и подаст жалобу в орден полицейского братства, и Кринер еще об этом пожалеет. Потом пронесся мимо нас и хлопнул дверью. Я слышал, как его машина вылетела со стоянки. «Хорошо», — сказал нам Кринер. «Раз он снят с дежурства, патрулировать придется мне. Рид, приходи завтра, нам надо поговорить. Хорошо?» «Я привезу его», — сказал Грег. «Хорошо. Мне перед уходом надо сделать кучу звонков. Спокойной ночи, джентльмены». Малыш Джимми забрался на заднее сиденье машины Грега. «Спокойной ночи», — сказал я ему, а потом и Грегу. «Куда это ты собрался? Садись в машину, Рид! Мне надо кое-что сделать». Грег побагровел. «Это слово мне тоже нравится, хотя мне не нравится видеть кого-то в таком состоянии». «Я скажу тебе, что ты сделаешь. Сядешь в мою машину и поедешь домой, черт тебя дери. Ты знаешь, что случилось сегодня вечером? Я приехал домой, а тебя нет, и мы с малышом Джимми целый час колесили по городу, думали, куда ты девался. Пришлось приехать сюда, заявить в полицию, что ты пропал». «Я и был с полицейским. Правда, он уже не полицейский. С сегодняшнего вечера. Ты сказал, что будешь дома». «Я этого не говорил. Я сказал...» Грег хлопнул рукой по машине. «Господи, хватит кидаться словами и говорить мне, что ты имел в виду. Я не могу!» Грег тяжело вздохнул, провел рукой по волосам. Я понял, что он хочет успокоиться, потому что сейчас скажет что-то важное. И я знал, что именно. «Рид, прости меня, но я больше не могу. Не могу!» Он повернулся ко мне, выпустил из легких воздух и сказал: «Слишком много всего навалилось. Это уже чересчур. Сначала мама, теперь ты уходишь из дома и приходится тебя искать. Я так больше не могу. Я думаю... Слушай, скажу тебе честно. Это место в Питтсбурге очень симпатичное. Мы туда съездим. Не понравится тебе, найдем другое, обещаю. Но тебе надо быть там, где тобой будут... заниматься. Думаю, тебе же будет лучше, и я не просто так это говорю. Думаю, тебе будет не так одиноко». Я хотел сказать, что мне не одиноко, но не хотелось говорить, лишь бы что-то сказать, и не хотелось говорить неправду. Я не знал, одиноко мне или нет. Никогда об этом не задумывался. Как все закончится, обязательно об этом подумаю. «Я знал, что ты собираешься меня туда отправить», — сказал я. «Мне очень жаль. Я тебе верю. Знаю, что тебе жаль, Грег». Мы смотрели друг на друга. На парковке было тихо. Наконец Грег сказал: «Ты раньше спрашивал, почему Мэгги меня бросила». Я ничего не ответил. Грег сказал: «Она сказала, что я уж слишком беспокойный. Из-за этого все время живу в напряжении. Думаешь, это правда?» Я сказал: «Да». «Она хотела, чтобы я стал другим человеком». Я сказал: «Думаю, ты должен быть таким, какой ты есть. Я тебя за это и люблю, Грег». «Правда?» «По крайней мере, почти всегда». Он рассмеялся. «Спасибо за откровенность. Мне это в тебе нравится, Рид». Я подтянул рюкзак на плечи и повернулся, собираясь уйти. «Рид!» — сказал Грег в растяжку. Он всегда так произносит мое имя, когда устал. «Садись в машину. Мне надо кое-что сделать», — сказал я. «Пожалуйста, садись в машину», — настаивал он. «Прошу тебя». «Ты больше не можешь говорить. Рид, не будешь слушаться, отправлю тебя в Питтсбург, потому что теперь ты все равно отправишь меня в Питтсбург», — сказал я. «Поэтому я сделаю то, что мне надо, и ты меня не остановишь». Малыш Джимми, должно быть, устал от того, что перетрогал все в полицейском участке. Он спал на заднем сиденье. Я хотел помахать ему рукой или постучать в окно, но решил его не будить. «Я пойду, Грег. Будь мы братьями, каких показывают в кино, да и в жизни такие есть. Грег, наверное, спросил бы, куда ты идешь? Может, попытался бы мне помочь? Или будь я братом получше и доверяя ему по-настоящему, рассказал бы ему о своем плане и попросил помочь. Но такими хорошими братьями мы не были. Грег просто стоял и смотрел на меня. Он выглядел огорошенным. Еще одно интересное слово. Что оно означает? Что на человека высыпали горох, или он съел столько гороха, что отупел? Надо будет поискать значение. Я сказал Грегу, я ненадолго, и ушел с парковки.